Глава 8. Проведение Божие о праведниках. Утешительное обещание дал Бог исполняющим волю Его. Касающийся вас касается зеницы ока Его. Вот одно из доказательств тому, в каком величайшем попечении имел Бог избранного псалмопевца, отрока своего, от скольких многочисленных бед спасал, сохранив целым и невредимым. Об этом свидетельствует сам царь Давид, говоря о себе: «Господи, искусил мя еси и познал мя еси. Ты познал еси седание мое и восстание мое. Ты разумел еси помышления моя издалече. Стезю мою и уже мое ты еси исследовал, не вся пути моя провидел еси. Яко несть льсти в языце моем. Все, Господи, ты познал еси вся последняя и древняя. Ты создал еси мя и положил еси на мне руку твою». 1. Царь Саул постоянно преследовал Давида, намереваясь лишить его здоровья и жизни. Но поиски были тщетны, ибо Бог покровительствовал Давиду, и когда Давид скрывался в пустыне Маон, туда подоспел Саул со множеством своих воинов. Они окружили Давида, преградив таким образом всякие пути для бегства и отняв всякую надежду избавления. Всем казалось, что Давид, подобно зверю, окружен со всех сторон сетями и псами, и думали, что он находится в отчаянном положении. Саул же, едва не победитель уже, когда он окружил Давида со своим войском, казался всем львом, уже имевшим в зубах добычу, но тщетно Бог укрыл и защитил Давида, ибо внезапно прискакал к Саулу вестник с известием о нашествии филистимлян. И явился ангел к Саулу, говоря: «Поспеши, беги спасать отечество, ибо иноплеменники уже вступили в землю твою, немедля отрази врагов и выгони из земли твоей». Этот случай, устроенный Богом, спас жизнь и свободу Давида. Злохитростные же замыслы его врагов были разрушены чудным Божиим провидением. И неудивительно, что Бог хранил Давида как зеницу ока своего, ибо Давид неуклонно исполнял волю Божию, и когда по немощи человеческой падал, спешил изгладить грех свой сердечным покаянием. Но вот и другой поразительный пример. Когда царь Давид убегал от восставшего против него непокорного сына Авессалома, некто Симей из рода дома Саулова забежал вперед Давида и стал его поносить жесточайшими словами: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Вот удивительный образец человеческой злобы. Семей не убоялся ни закона Божия, ни князя людей, ни своего царя не устыдился и не почтил. Бесчестно в лицо называет его мужем крови, мучителем, похитителем престола. Мерзкое дело. Но этого мало. Царь многочисленного народа, кроткий его правитель, находящийся уже в невыносимой печали, сделавшийся из богатого беднейшим и опозоренным, идет босой, закрыв голову и лицо, дабы вместе с ними скрыть от любопытных свое горе и слезы. И вот Семей, не устыдясь царственного лица, бросает в него камнями вместо цветов, брызгает его грязью и терзает поносными словами, как острыми гвоздями. Эта картина отображает для нас величайшее долготерпение и кротость Давидову, с которыми он всего себя предает в волю Божию и тяжкую укоризну терпит, как посланную свыше. Авесса, брат Иова, военачальника, видя такое поругание над Давидом, говорит: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Царь же благочестивый, три раза избранный Богом на царство, укоряемый своим злобным подданным, которого не обидел он ни словом, ни делом, не только не разгневался, не показал грозного вида, не искал мести за свою обиду, но явился защитником своего гонителя, говоря своим спутникам: «Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. «Кто же может сказать, зачем ты так делаешь, видя в поношении своем допущение воли Божией? Если же Семей и тяжко согрешил, проклиная меня, то это Бог употребил его как орудие для поношения меня, ибо Бог не был причиной его злобной воли, но он мудро употребил Семея в наказание Давиду. Подобно Давиду, каждый из нас должен смотреть на наносимые ему нападения и озлобления злыми людьми, своеволие которых всемилостивый Бог употребляет или для вразумления неповинных, или для наказания виновных. Все это заменяет для нас розгу, когда мы погрешили в чем, или же узду, чтобы не позволяли себе грешить. А потому каждый, несправедливо поруганный или обиженный кем-либо, должен говорить с Давидом пред Господом: «Господи, я не желаю платить за зло, мне причиненное злом, противнику моему. Мстить за себя не хочу я. Жив Господь. Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет». Так должны и нам возноситься мужественным умом к провидению Божию. И если враги наши ухищренными замыслами вооружаются против нас, не следует их страшиться. Праведники находятся у Бога в таком попечении, что они вне опасности, ибо Он сказал еще древним: «Касающийся вас, касается зеницы ока Его».